хип-хоп поколение. Не надо представлений, я даю представление. Я кинг, как в рок-н-ролле Элвис Пресли. Качаю ваши руки, будто это армрестлинг. Читаю рэп, микрофон, будто исповедь. Большое пламя будет искрами. И я бужу эти искры в вас каждый раз. И я хочу, чтобы до вас дошел каждый рай. Я не хочу сейчас давать вам здесь мастер-класс. Я рэпер с улицы, я не поэт, как Пастернак. Я не поймал звезду, как отель Рэдисон. Я говорю о том, что знаю и видел сам. Одни за это меня считают простоватым. Другие считают мой рэп простовато. Но я не доллар, всем нравится, не должен. Я начал школу, и я его продолжу. Выхожу к вам на сцену, как святая к народу. Кто тут рэперы? Те, кто слушают рэп айпода. В широких джинсах и бейсболках New Era. У вас нет веры, как у Джиги Рока Вера. Настала наша эра, новая эра. Эра новых риф, новых киков, новых снеров. Эра тех, для кого хип-хоп не только имидж. Эра true MC, мне по пути только с ними. Вы все мертвее, чем жбуры из подвалов с клипа. Мне не нужна трава для результата, я не FIFA. Вам нужно больше колес, чем на автошоу. Чтобы жечь так, как автор шоу. Я выпускаю диск, вас не видно в сиди-шопе. Вы жжете только тогда, когда в шоте копи. И русский рэп, поверят до сконцы так. Но если надо, я один сыграю за вас концерты. Поставь этот диск в CD-ROM. Я все еще в игре, хип-хоп ветеран. Пришел дать шоу зрителям. Вот он я в свете рам. Хейтер ты или поклонник? Вот мое сердце на ладони. Мне выбирать, дать вам лайф или дать плейбэк. Вам выбирать, презирать или дать респект. От сити к сити еду, не живой и не мертвый. Играю клоуна, как Эдди Мерфи. Ты нужен мне на концерте, бро, не дури. Я даю на шоу прикури, как Фред Меркури. Скайсты лимит, бро, я жму на газ, так и дело. Делаю то, что должен делать. Руки в атмосферу, поднимайте заново. Я продолжаю шоу, поднимайте занавес. Я продолжаю шоу, только поскочай. Я продолжаю шоу, только поскочай. Я продолжаю шоу.